31. Лорд Кантевилл обрывает рассказ. Остров Воронвиль. Воскресенье, 7 сентября 1997 года. Около 3 часов ночи. Как к вам попали эти фрагменты? Самым, что ни на есть, естественным образом. Мэри Мэ уехал с постоялого двора, не заподозрив, что этот бродяга хотел продать ему полосы холста, которые могли бы иметь отношение к гобелену из Байо. Гобелен, впрочем, был ему известен, поскольку Мэри Мэ сам добился его классификации как исторического памятника. Он уехал, полагая, что моего предка ограбили. А разве не так? Нет, его только убили. Покушались на его жизнь, но не на его пожитки. Документы этого бедолаги были в порядке. Королевская полиция без труда отыскала его сына. Ему было 20 лет, и он жил на ферме в Кантевилле в Кальвадосе. Он по-прежнему владел островом в Манше, отданным на вечную собственность нашей семьи, как говорится в одном пергаменте XIV века. Островом, где мы сейчас находимся, где не было ничего, кроме рыбацкой хижины и груды камней. Тележку отдали единственному наследнику Альфонсу Кантевиллу, доброму нормандцу, который не замедлил снова сколотить состояние и обосноваться на Воронвилле. В старье, сваленном на тележке, находились и 3 куска гобелена, дворянские грамоты нашего рода, наше сокровище. Альфонс начал процесс, чтобы вернуть огромный лондонский дом, которым мы владели в XVIII веке, и выиграл. Внук Альфонса стал египтологом. Ну вот, теперь вы знаете все. Может, вы хотите сесть на пароход? Придется подождать до полудня. Комната наверху по-прежнему в вашем распоряжении. Был очень рад с вами познакомиться.